И все-таки он продолжал яростно и упорно идти против ветра, и когда у него не было красок, резал по дереву. Теперь он создал уже около 50 картин. «Я затеял свое путешествие с серьезными намерениями, а не ради того, чтобы прогуляться», — писал он Мэтте. «Его надо довести до конца, чтобы мне сюда больше не возвращаться. И на этом моим странствием конец», — уверял он жену, хотя тут же оговаривался, что будь у него 1000 франков, он немедля отправился бы через весь Тихий океан за 1500 километров от Таити на Маркизский архипелаг, на остров Доминику, маленький островок, где насчитывается всего 3 европейцев и где островитянин не так загублен европейской цивилизацией. «На Маркизах он сможет есть досыта», — объяснял Гоген, как всегда стараясь оправдать свои затеи вескими экономическими аргументами. «Там целого быка можно купить за 3 франка или просто подстрелить его на охоте». Но в ожидании тех времен, когда ему представится случай пожить несколько месяцев среди татуированных туземцев Маркизских островов, Гоген продолжал писать Таити, царство Тихуры. Однажды он уехал в Папиэтти и задержался в дороге. Вернулся он в 1 ночи. В хижине было темно и тихо. Испугавшись, что Тихура бросила его, он быстро чиркнул спичкой и увидел, что девушка, голая, неподвижно распласталась на кровати, и глаза ее расширены от страха. Так как Тихуре нечем было зажечь ночник, она не могла защититься от тупопау. Ужас во взгляде девушки, ее потерянность и оцепенение потрясли Гогена, который едва осмеливался шевельнуться. В трепещущем пламени спички девушка не сводила с него неподвижного взгляда. Преображенная первобытным страхом, она была хороша, как никогда, но при этом как никогда далекая, чужая. Казалось, перед Гогеном разверзлись ночные бездны маорийской души. Полумрак наполнился зловещими тенями, миражами, живущими в подсознании племен. В конце концов она очнулась. Я делал все, чтобы успокоить ее, ободрить, и ночь была нежна, нежная, страстная ночь, ночь в тропиках. Эта странная минута породила одно из лучших творений Гогена таитянского периода — «Манао Тупапау», «Дух умерших бодрствует», где он изобразил Тихуру такой, какой увидел ее тогда, ногую, распростертую на желтом тканевом одеяле. В глубине, на фиолетовом фоне, где поблескивают зеленоватые искры, маячит пугающий силуэт видения. В этой картине, — объяснял Гоген, — он хотел показать связь живой души с душами мертвых. Манао Тупапау. Души мертвых бодрствовали не только вокруг юной маорийки, но и вокруг бывшего биржевика, который ходил в набедренной повязке из ткани тапа. Гоген по-прежнему делал все возможное, чтобы одолеть невзгоды. Летом он продал 2 деревянные скульптуры за 300 франков. Еще 300 франков он получил в ноябре от Манфреда, который нашел покупателя на одну из хранившихся у него картин. На эти 600 франков, да еще на то, что удалось занять в долг, Гогену пришлось перебиваться много месяцев. Положение его становилось безвыходным. Почти лишенный средств к существованию, он не мог больше оставаться на островах, но не мог и возвратиться в Европу. Его ходатайство о репатриации, переданное Департаментом изящных искусств Министерству колоний, а этим министерством местной администрации французских поселений в океане, пока еще удовлетворено не было. Об этом ему сообщили в начале декабря. «А пока суд да дело, я прозябаю в нищете. Этого и следовало ждать. Нечего, мол, было сюда соваться». Все эти тревоги тяжело отзывались на здоровье Гогена, еще подорванным недоеданием. Хотя я не могу сказать, что я по-настоящему болен. Все жилы во мне когда-то такие прочные, натянуты до того, что вот-вот лопнут. Гоген страдал желудком, стал хуже видеть, и вообще, по его собственным словам, очень постарел и как-то странно сразу. К концу декабря он настолько пал духом, что стал подумывать о том, чтобы по возвращении во Францию бросить живопись, которая не может меня прокормить. «За полтора года, — писал Гоген Манфреду, — я не получил за свои картины ни гроша, а стало быть, я стал продавать меньше, чем прежде. Вывод сделать легко». И однако в одном Гоген был неправ. Несколько недель спустя, в феврале 1893 года, он с изумлением прочел выписку из счета, которую ему прислал Жуаян, где в разделе «Дебет» фигурировала сумма, врученная торговцем Шарлю Морису.